Глава 16. «Это что еще за новости?» — услышала я сквозь сон насмешливый голос отца. Тут же открыл глаза. Папа, стоя передо мной, с интересом разглядывал наше царское ложе. Под утро мы с Митей так заболтались, что я, похоже, уснула прямо на старом сломанном диване, который стоял на кухне. Из него торчала пружина, поэтому из-за неудобства спина наутро ныла. Я взглянула на пол. Митька спал рядом с диваном, подложив под голову свернутую мягкую толстовку. Брат никак не отреагировал на папин голос. И на пуговку, которая крутилась вокруг и обнюхивала, тоже не обращал внимания, продолжая крепко спать. «Что-то с вашей спальней?» — спросил папа шепотом. «Дверь захлопнулась? Или вам просто разонравились нормальные кровати?» «Пап, нам нужно с тобой серьезно поговорить», — хрипло произнесла я, опустив глаза. Отец настороженно посмотрел на меня. «Может, сначала позавтракаем?» — спросил он. «Я с дороги не ел». Я пожала плечами, мол, можешь и позавтракать. Лично мне, пока я все не выясню, кусок в горло не полезет. Пока папа набирал воду в чайник, я распихала спящего Митю. «Отец вернулся», — шепнула я брату на ухо. Митька тут же вскочил на ноги. Отец пил чай со свежими булками, которые привез из города. Все это время мы сидели напротив и гипнотизировали его взглядами. «Вы меня пугаете», — подавившись и громко закашлявшись, признался папа. «Кушай, кушай», — тут же отозвалась я. Голос мой прозвучал немного зловеще. Когда с завтраком было покончено, отец задвинул от себя чашку и внимательно посмотрел на нас. «Ну, что случилось?» — спросил он. «Все-таки хотите в город вернуться? Скучно вам тут?» «Что ж, я не против. Правда, я только что оттуда, и делать в городе, честно говоря, особо нечего. Мы все знаем!» — выпалил Митя. «Что вы знаете?» — переспросил отец. «Про Кейт Томпсон», — сказала я. Отец побледнел. «Как? Она написала кому-то из вас?» — упавшим голосом проговорил папа. «Ведь я же просил, как она на вас вышла?» «Вообще-то, она написала тебе», — пробормотала я краснее. «Вы рылись в моих вещах?» — спросил отец. Однако вопрос его не прозвучал грозно. Скорее, растерянно. «Что сделано, то сделано!» — нагло отозвался Митя. «Теперь мы знаем, что наша мама жива!» «И здорова», — добавила я. «И как нам теперь существовать дальше с этой информацией?» — спросил Митя. «Плюнуть и растереть», — ответила я брату. «Конечно, после того, как отец расскажет нам всю правду». Папа не участвовал в нашей беседе. Он сидел бледный, как мел, вновь схватившись за уже пустую чашку. И все-таки я заметила, как дрожат его руки. «Когда она написала тебе первое письмо?» — строго спросила я, словно следователь на допросе. «И как давно ты поддерживаешь с ней связь?» «Она связалась со мной в июне», — нехотя сознался отец. «Нашла мой почтовый ящик через старых общих знакомых, с которыми, как оказалось, мы оба до сих пор поддерживаем общение. Для меня ее письмо было полной неожиданностью». «Поэтому ты был такой потерянный?» — спросил я. Папа не успел ничего ответить, потому как Митя возмущенно воскликнул. «Что ж, ты хотел всю жизнь от нас маму скрывать?» «Я не планировал ее скрывать», — ответил отец. «Она сама предпочла скрыться и попросила». Отец замолчал. «Попросила похоронить ее заживо?» — спросила я. Папа опустил голову на руки. Откашлялась я. «А почему она вообще ушла? Я понимаю, что тебе об этом сложно рассказывать, но, может, ты все-таки попробуешь? Что мы из себя вытягиваем, все словно клещами?» Я сердилась. Понимала, что отцу трудно. Но ведь и нам было не легче. Скорее бы уже со всем разобраться. «Хорошо», — вздохнул отец. Разлад начался еще до того, как Митя родился. Мы уже собирались подать на развод, когда Катя, Кейт, то есть, узнала, что ждет второго ребенка. И срок был уже приличный. Поэтому мы решили оставить Митю. Ты, Саша, была запланированной и очень долгожданной. И мы решили дать нашему браку второй шанс. Ради детей. Отец посмотрел на меня с такой болью, что я невольно отвела взгляд. Катя поначалу отлично справлялась с ролью матери, но потом все как-то пошло наперекосяк. А рождение Мити ситуацию только усугубило. Я уже тогда много работал и поздно возвращался домой. В то же время писал кандидатскую и, признаюсь, совсем Кате не помогал. С работы она меня встречала недовольная и раздраженная. В те немногочисленные выходные, которые у меня были, я брал тебя и только что родившегося Митю с собой. Мы шли гулять в парк. Ты, Саша, кормила уток. Катя всегда оставалась дома. Говорила, что ей нужно отдохнуть от материнства. К тому же в парке нечем заняться. А однажды я вернулся домой, и она встретила меня с уже собранным чемоданом. Взяла все свои вещи. Сказала, что больше так не может. Что погрязла в пеленках. И все эти сумасшедшие мамочки на площадках ее утомили. А в мире столько всего интересного. Я попросил Катю не горячиться, все обдумать. Она приняла решение пожить немного у своей тетки. А потом, если что, вернуться. И не вернулась. Мы с Митей напряженно молчали, жадно вглядываясь в лицо отца. А папа смотрел в окно, стараясь не встречаться с нами глазами. Тогда я списал ее поведение на депрессию после родов. Пошел, наконец, в продолжительный отпуск. Вызвал свою маму, чтобы она помогала сидеть с детьми. Ваша бабушка уже тогда жила в другом городе. Разумеется, она тут же приехала. Мы полностью взяли на себя заботу о вас, давая Кате отдохнуть. Она начала вновь встречаться со своими друзьями, посещать различные заведения, концерты, выставки. Будто дорвалась до той жизни, которой ей так не хватало. Я думал, что она будет скучать по своей семье. Не верил, что она откажется от детей. Но свобода, кажется, наоборот, ее только пьянила и все дальше затягивала. Она была моложе меня и хотела веселиться. Никогда не забуду, как Катя позвонила мне практически ночью. Сначала долго дышала в трубку и молчала, а потом сказала: «Знаешь, семейная жизнь, оказывается, так угнетает». По голосу я понял, что она навеселе. Тогда я спросил: «Катя, значит, это все?» А она ответила: «Наверное, да». И бросила трубку. Я не выдержала и, поднявшись из-за стола, подошла к отцу. Захотелось крепко его обнять. Точно так же, как вчера Митю. И никуда не отпускать. Мы все-таки подали на развод. Я был не против расторжения брака. Не держать же ее силой. Вы остались со мной. Мы сразу с Катей об этом договорились. На тот момент она проживала у престарелой тетки. У Кати не было своего жилья, не было постоянной работы. И воспитывать вас у нее желания тоже не было. Простите. Отец вновь замолчал. Тогда и Митька подошел к нам и осторожно погладил сутулившегося отца по спине. «Почему ты нам раньше ни о чем не рассказал?» — спросила я. «Страшно было вас разочаровывать», — ответил папа. «Было что-то еще?» — с подозрением в голосе спросил Митя. «Не хотелось бы об этом говорить», — сухо сказал папа. «Нет уж. Говори все», — потребовала я. Перед своим уходом Катя взяла крупную сумму денег, которую я откладывал на новую квартиру. Тогда я не стал писать на нее заявление, но об этом как-то прознали наши общие знакомые. Может, Катя сама проговорилась? Конечно, никто не оправдывал ее поступок, но я в глазах бывших приятелей выглядел посмешищем. Бесхребетным типом, которого бросила жена, оставив на воспитание двоих детей, к тому же обобрала как липку. Всякий раз, когда я сталкивался с кем-то из нашего прежнего окружения, на меня смотрели либо с нескрываемым сочувствием, либо даже с насмешкой. Город маленький, все друг друга знают. В итоге я не выдержал, уволился с прежней работы, собрал все наши вещи и переехал. Оборвал связь практически со всеми, за исключением пары человек, с которыми до сих пор общаюсь. Видимо, кто-то из них и поделился моим контактом. А ведь Катя первые пару лет несколько раз звонила, но чаще решить какие-то свои проблемы. В последний раз, когда мы общались, она сообщила, что познакомилась с каким-то иностранцем на сайте знакомств и переезжает жить в другую страну. «Почему ты ответил на ее письмо?» — возмущенно воскликнула я. «С чего она вдруг вспомнила о нас спустя столько лет?» «Поначалу я не хотел отвечать», — признался отец. «Честно, ее письмо ввело меня в настоящий ступор. Первый день я ходил в состоянии шока, обдумывая, как же мне теперь поступить. Думал, что прошлое меня уже никогда не побеспокоит. Мы тогда и только приехали на дачу. До этого я был так счастлив. Контакты Никанора Ивановича дал его племянник, мой коллега с работы. Он так расхвалил Николаевку, что я тут же загорелся идеей показать вам настоящую деревню. Тем более, что Митя почти весь июнь не выходил из своей комнаты, играя в приставку. Я был серьезно обеспокоен таким времяпрепровождением сына». Митька смущенно закашлялся. «И тут это письмо. Как снег на голову. Зачем ты вообще взял с собой ноутбук?» — спросил брат. «Признаюсь, я изначально планировал втайне от вас немного поработать, потому что совсем оставить дела на такой долгий срок не мог. Но письмо от Кати нарушило мои планы. Чтобы хоть немного отвлечься, я вновь ушел в работу с головой. Да и с вами старался проводить меньше времени. Не понимаю, как вы меня раньше не раскусили». Мы с Митей промолчали. Конечно, о том, что с отцом творится что-то неладное, мы сразу смекнули. Но у нас и свои проблемы были. Папе лучше не знать о том, какой секрет хранила заброшенная усадьба, которая стояла недалеко от нашей дачи. «Да, я не хотел отвечать, но письмо Кати было пропитано такой болью. Она сообщила, что уже несколько лет не решалась написать мне. Очень стыдилась. И вы часто ей снитесь. Катя сама додумывала себе, какими стали ее дети. Чем увлекаются, как живут. А тут вы в этот момент возвращались с речки. Опять о чем-то спорили, подтрунивали друг над другом. Саша заливисто смеялась. Такие молодые и беспечные. И на Катю похожи. Я тогда подумал: Господи, какая же она дура. Добровольно отказаться от такого счастья. И в тот вечер ответил на первое письмо. Из распахнутой форточки доносился веселый птичий щебет, и солнце ласково светило в кухонное окно. Только мы стояли нахмурившиеся, каждый думал об одном, о чем-то совсем не радужном. Мне никогда ничего от нее не было нужно. «Я знал, что всегда смогу вас прокормить. С воспитанием дела, конечно, хуже обстояли. Я видел, что Мите не хватает материнской любви, как он на детских площадках тянулся к чужим женщинам, которые гуляли со своими малышами. И Саша рано стала самостоятельной. Никогда не забуду, когда пришел домой с работы, а меня ждал первый приготовленный тобой ужин». Отец ласково улыбнулся. «Помню, ты сама отварила яйца, приготовила салат из огурца и редиса, заварила нам с Митей чай. Было лето. Твои первые школьные каникулы. Какие вкусные бутерброды ты делала нам на завтрак. Я сейчас опять заплачу», — призналась я, замахав перед лицом рукой. «Пап, она вчера чуть дом не затопила», — нагло сообщил Митька, будто меня и не было на кухне. «Ах ты!» — рассердилась я. «Чучундра!» В ответ Митя состроил мне ужасную гримасу. «Простите меня», — негромко произнес отец. «Ладно», — протянула я, вновь крепко обнимая отца. «Порой мы бываем невыносимы, согласилась со мной Митя. «И как еще ты от нас не сбежал?» Я показала брату кулак. «Мить, разве это повод для шуток?» Укоризненно произнесла я. Митька примирительно поднял руки вверх. «Ладно, мол, больше так не буду». Захотелось крепко зажмуриться, а затем открыть глаза, и будто ничего и не было. Все хорошо. Так же тепло, солнечно, и птичий щебет за окном. Отец негромко рассмеялся. «Люблю вас, чучундры мои!» Вечером, после того, как привычная жара спала, к нам в гости заглянула Танюха. Судя по нарядному платью и уложенным рыжим волосам, пришла она явно не ко мне. Я оказалась права. Митя, увидев девчонку за окном, тут же подскочил с дивана и отправился в комнату переодеваться. Негоже идти на свидание в старых шортах. Я только вздохнула. Вот и лишилась единственной подруги в Николаевке. Из-за собственного брата. «Хай!» — поприветствовала меня Таня, усаживаясь за стол. «Хай!» — откликнулась я, пододвигая к ней вазочку с конфетами. «How do you do?» — продолжила Таня, потянувшись за угощением. «Тань, ты чего?» — рассмеялась я. «Просто!» — беспечно отозвалась Танюха. «Настроение хорошее!» «Ну?» «Где там твой брательник?» Митька все еще был в нашей комнате. Обстоятельно он собирался на вечернюю прогулку с Таней. Ничего не скажешь. Что-то не припомню, чтоб Митя когда-то так долго возился с выбором одежды. «Мить!» — крикнула я. «Ща!» — донеслось до нас. «Говорит, сейчас придет», — сообщила я Тане, не в силах спрятать улыбку умиления. «Ага», — с подозрением глядя на меня, отозвалась подруга. «Я тоже это слышала. Не глухая ведь. Что новенького?» — спросила я. «Да что новенького?» — пожала плечами Таня. «Вся Николаевка на ушах стоит из-за истории с усадьбой. Соловей с папашей уже заключены под стражу. Нехилый срок им светит. Нам уже тут нового начальника представили. Или как его? Исполняющего обязанности. Вот. Ну, ничего такой, мужичок. Мы с мамкой одобрили. На морду поприятней Соловьева-старшего». «А ребята-дачники, которые выследили Артура, никак в этом деле не фигурируют?» — уточнил я. «Что ты?» — махнула рукой Танюха. «Ты что, наших местных не знаешь? История уже такими слухами обросла, что на твоих Филатовых всем... плевать, в общем». Тут даже версия ходила, что Соловей — американский шпион, и его наши спецслужбы выследили и обезвредили. «Ой, не могу!» — Таня громко рассмеялась. Я тоже улыбнулась. «Ох, а я уж думала, все равно об этом кто-нибудь узнает», — призналась я. «Знаешь, Саша, индюк тоже думал, что купается, пока вода не закипела», — важно произнесла Таня. Наконец на кухне появился Митька. И я с подозрением взглянула на его модные брюки. Таких у него точно нет. У Игоря, что ли, взял? На Филатов в городе. Значит, у Андрея. Какой же... Начала я... Хотела сказать жених, но вовремя прикусила язык. Зная Митьку, еще смутится и на меня рассердится. Какой же хороший вечер. Не правда ли? Таня и Митя с недоумением покосились в мою сторону. А я принялась с невозмутимым видом пить чай. «Отличные брючки», — все-таки сказала я Мите, чтобы прекратить неловкое молчание. «Ага», — откликнулся тут же брат. «Как на меня шили». Таня поднялась из-за стола. «Пошинковали?» — обратилась она к Мите. «А?» — тут же отозвался брат. «Видимо, тебя, Митя, приглашают на прогулку», — отозвалась я, уткнувшись в чашку с чаем, чтобы не рассмеяться. «Ну?» — кивнула Таня. «Пошинковали!» — согласился Митька, наконец, широко улыбнувшись. Когда брат уже распахнул входную дверь, я выкрикнула: «Мить, а когда вернешься?» «Постараюсь недолго!» — отозвался Митька, пропуская довольную Таню вперед. Если, конечно, где-нибудь не оттопырюсь по дороге. Ужинали мы с папой вдвоем. Митька так и не соизволил рано вернуться. За столом мы с отцом беседовали на отвлеченные темы, стараясь не вспоминать утренний разговор. После ужина привычно разошлись по своим комнатам. Я включила светильник и увлеклась с книгой на кровати, а затем услышала странный звук, будто кто-то постучался в окно. Наверное, опять какой-нибудь жирный жук полетел на слабый свет и впечатался в стекло. Я сдвинула брови, пытаясь сосредоточиться на написанных строчках. Звук повторился. Убрала в сторону книгу и поднялась с кровати. Подошла к окну. Внизу стоял Андрей. Тогда я тут же распахнула створки. «Ты чего?» — спросила я, опершись о подоконник. «Кидаю камешки в окно», — улыбнулся парень. «Все это очень здорово», — пробормотала я. «Но там на первом этаже есть входная дверь. Прямоугольная такая. Ты мог в нее постучать. Я бы тебе, наверное, даже открыла». Андрей негромко рассмеялся. «Я хотел, чтоб как в кино». Его ответ меня удивил. «Спуститься к тебе тоже через окно?» — спросила я со смехом. «По простыням?» «Было бы чудесно», — нагло заявил Андрей. «Ну, знаешь ли», — запыхтела я. На улице уже стемнело. По небу медленно проплывали кусты, темно-синие тучи. «Вообще-то, тут не очень высоко», — задумчиво проговорил Андрей. «Можешь так вылезти в окно, и я тебя поймаю». «Я похожа на сумасшедшую?» — прошипела я возмущенно. Судя по тому, как Андрей вытянул руки вперед, готовясь меня поймать, да, очень даже похоже. «Не верю, что это происходит со мной», — пробормотала я, перекидывая ногу через подоконник. «Ладно, я ж пошутил», — засмеялся Андрей. Мое лицо вытянулось от удивления. «Какие еще шутки?» Я уже обеими ногами болтала в воздухе. «Мне лестно, что ты так доверяешь мне, но, кажется, к дому прислонена лестница». Я посмотрела в сторону. Правда, в нескольких метрах от меня находилась огромная деревянная лестница. Андрей потащил ее к моему окну. «Погоди!» — шепнула я, возвращаясь в комнату. Нацарапала на клочке бумаги записку для Митьки и бросила ее на кровать брата. Затем снова залезла на подоконник и благополучно спустилась по лестнице. «Ну, а теперь какие нас ждут трудности?» — поинтересовалась я. «Через калитку, конечно, проходить не будем. Предлагаю вырыть подкопы забора, и уж потом...» Андрей не дал мне договорить. Парень внезапно поцеловал меня в макушку. «Ты чего?» — растерялась я. Андрей улыбнулся. «Много болтаешь. Пойдем кое-что тебе покажу». Парень протянул ладонь. Взявшись за руки, мы проследовали через участок Филатовых и вышли за ворота. Вечер был теплый. Уже привычно пахло пряными травами. Андрей вел меня через какие-то заросшие кусты. Я, как обычно, потерялась во времени и пространстве. Вскоре мы вышли к реке, только на этом незнакомом берегу я ни разу не была. «Из-за камышей кажется, что сюда сложно добраться», — негромко сказал Андрей. «Но на самом деле тут есть выход через лес». «Как ты нашел это место?» — поинтересовалась я. «Пару лет назад еще. Случайно, когда проплывал на лодке. Приходил сюда, когда хотел побыть один. Совсем недавно про этот пляж вспомнил». Только тут я заметила, что на берегу расстелен плед. «Мы кому-то помешаем, или это ты так подготовился?» — спросил я. «Вряд ли кто-то из дачников знает об этом месте», — улыбнулся Андрей. «А местные сюда точно не придут. Так что это я подготовился». Над темной водой стояла дымка. Я прошла ближе к реке и осторожно села на плед. Андрей расположился рядом и снял со спины рюкзак. «Только сейчас не смейся», — пробормотал он. «Что такое?» — насторожилась я. «Мама сегодня такой торт вкусный испекла. Вишневый. Со взбитыми сливками». Андрей осторожно достал из рюкзака небольшой прозрачный контейнер. «Чувствую себя глупо», — признался Андрей. «Но мне так хотелось, чтобы ты его попробовала». И парень тут же выудил из рюкзака чайную ложку. «Ты правда подготовился?» — расхохоталась я. «Давай-ка сюда этот тортик. я потянулась к большому куску сладкого пирога, который напоминал маленькое белое облачко. «О-о-о-о!» — протянула я. «Боже, как вкусно! Тамара Арсеньевна даст мне рецепт?» «Ну, вообще-то, это страшная семейная тайна», — серьезно сказал Андрей. «Правда?» — удивилась я. «Ага». Мы с Андреем долго смотрели друг к другу в глаза. «Да ну вас!» — рассердилась тут же я. «Ваши шутки!» «Ваши?» — переспросил Андрей. «Ну, твои...» — смутилась я. «И Игоря...» Я видела, как Андрей изменился в лице. «Ты ведь сразу поговоришь с ним?» — спросила я. «Расскажешь ему о нас? Он должен понять». «Должен», — согласился Андрей. Я придвинулась ближе. «Не думай о предательстве», — предупредила я. «Только потому, что Игорь познакомился со мной раньше. Я постоянно пытаюсь наладить с ним отношения, но у него такой взрывной характер. Просто ужас». «Ты не слышала, какие планы он на тебя строил еще в самом начале вашего общения», — усмехнулся Андрей. «Игорь настроен решительно». «Мне все равно», — дернула я плечом. Зачерпнув еще один кусочек торта, протянула ложку Андрею. «М?» Парень охотно съел угощение из моих рук. «Знаешь», — начала я задумчиво, — «сидим мы вот на забытом всеми пляже, болтаем, едим из одного контейнера. Все это так... Если честно, это очень романтично». «Согласен», — проговорил Андрей, потянувшись за очередным кусочком торта. «Мне нравится, что с тобой я могу говорить на любые темы», — разоткровенничалась я. «Но при этом переживаю перед каждой нашей встречей. Аж ладошки потеют. Это волнительно». Андрей, перестав жевать, закивал. «И вновь соглашусь с тобой». «И это весь твой ответ?» — прищурилась я. Андрей, рассмеявшись, лег на плед. «Саш, я ведь тебе сказал, я не девчонка. И не умею рассказывать о чувствах, как ты, так же красиво». Заметив мое замешательство, Андрей убежденно проговорил. «Ладно, из нашего общения можно сделать один главный вывод». «М-м-м», — откликнулась я, укладываясь рядом с Андреем. «И это какой же?» «Я попал», — признался Андрей. И я повернула голову к парню, Андрей смотрел на меня и смущенно улыбался. Я негромко рассмеялась. «Я тоже. Это самое. Попала». Мы лежали на пледе, взявшись за руки, соприкасаясь головами. Здесь, при слабом лунном свете, среди шуршащих в ночи камышей, все чувствовалось по-другому. Когда при очередном прикосновении руки сильно кружится голова и пробивает дрожь. Внезапно Андрей склонился надо мной. И, кажется, я даже перестала дышать, чтобы не испортить этот миг. «Не могу сфокусироваться на твоем лице», — серьезно сказала я. «В глазах все плывет. Вижу за тобой огромное небо, которое, кажется, вот-вот на нас рухнет». На мгновение Андрей тоже задрал голову вверх. А затем вновь посмотрел на меня, наклонился ближе и, больше не говоря ни слова, начал целовать. Мы не могли оторваться друг от друга, а небо и правда рухнуло, раздробив на осколки мое влюбленное сердце. Это на счастье. Целоваться взахлеб до самой зари. Мы одни на этом заброшенном берегу, а впереди целая ночь с горящими над нами яркими звездами.